Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами. Вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план — стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов? План этот не удался. Центр русских сразу был прорван, войска Артамона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки Семеновский и Преображенский. Шел четвертый час. Стрельба не затихала. Валил, крутился снег. До темноты необходимо было закончить бой победой, иначе четыре батальона шведов, проникшие в центр, в лагерь, потрепанные и уставшие, могли быть, в свою очередь, окружены и уничтожены, если русские осмелятся, наконец, выйти из-за палисадов. На флангах у них, по скромному расчету, оставалось 1015 свежего войска. В начале боя Карл с тремя эскадронами кирасир находился между колоннами Штенбека и Мейделя, чтобы видеть одновременно атаку центра и правого фланга. Здесь застала его метель. Наступающие колонны скрывались за пеленой снега. Не стало видно даже вспышек орудий. Карл, подняв нос, сжав зубы, слушал упоительные звуки боя. Подскакавший адъютант генерала Рёншельда рапортовал, что гренадеры прорвали центр и гонят русских вглубь лагеря. Карл, схватив офицера за плечо, крикнул в ухо: «Скажите генералу, король приказывает остановить преследование, занять центральный редут, приготовиться к обороне, ждать распоряжений». Одного за другим он посылал вестовых на правый фланг к Шлиппенбаху, безуспешно штурмовавшему линию укрепления Вейде. «Передайте генералу, король удивлен!» Он послал ему в подкрепление две роты из резерва, но их не нашли и не послали. Шведы бешено штурмовали полуразрушенный палисад. Генерал Вейде был ранен осколком бомбы. Русские продолжали отбиваться, чем попало.